Подростки. «Расскажи-ка мне, Юнга, о плавании своем. Чему там научился?» Начинаю допрос с интонацией строгой учительницы. «Я научился управлять парусами», — начал он отчет голосом примерного ученика. «Мы собирали мусор, оставленный туристами, и закапывали его в землю. А еще соорудили чучело, чтобы оно отпугивало нерадивых пришельцев. Ухи поесть не удалось, так как эти гуманисты ее не ловят, зато тушенки наелся на 100 лет вперед». «А как подростки к тебе отнеслись?» «Никак. Они поголовно были влюблены в свою воспитательницу, и до меня им не было никакого дела». «Неужели им не интересно было послушать о твоих путешествиях?» – удивилась я. «Иногда вежливо слушали, да и только», – отвечает он с некоторой досадой. «От работы отлынивали, приходилось уговаривать. Дисциплины не было никакой. Ни общей зарядки, ни четкого расписания подъема и отбоя, и посуду свою мыть не хотели». «А где же был начальник лагеря?» «Так он же с рыбами разговаривал». «Все понятно», – резюмирую я и начинаю рассказывать о своей работе с подростками в летних лагерях разного срока давности. Хоть и нервов было потрачено много, и жили под девизом «нам бы день простоять до ночи продержаться», но было интересно. Мы работали по программам, и дети были заняты то конкурсами, то кружками, то работой по уборке территории и сбору ягод на полдничный пирог. «А я договорился, что на следующую смену мы поедем с тобой вместе в качестве гостей. Я заработал нам на питание и проживание. Не хочу тебя больше одну здесь оставлять». «А меня забыли спросить?» – вспыхнула я. «Да и где ты видел молчаливого педагога даже на отдыхе?» «Ловушка не сработала», – он рассмеялся. «Так хотел, чтобы ты повоспитывала кого-нибудь». «Ладно, тогда поедем в Импелахте, хоть рыбы поедим». Я согласилась на меньшее из двух зол, но и там настрадалась. У подростков, играющих в моей настольной песочнице, проблем значительно больше, чем у взрослых. Во-первых, это родители, которые до сих пор их считают маленькими беспомощными детьми и без спроса нарушают личное пространство. Бедные подростки. Они попадают в болезненный переходный период, когда уже не младенцы, но еще и не взрослые, и часто последствия их самостоятельных деяний приходится расхлебывать родителям. Но как им хочется казаться независимыми. В эти моменты всегда вспоминаю, как залезала в портфель к сыну за дневником и устраивала разнос за неубранную постель, плохие оценки и до кучи за немытую посуду. А он еще смел пререкаться. Послушав чужих детей, я изменила тактику. Стала предупреждать о своей ревизии в его комнату и узнавать успеваемость от классного руководителя, которая грозила мне отчислением сына из школы за отличную учебу и примерное поведение. Легче мне от этого не стало, но мой мудрый ребенок, глядя на мои изыски воспитания, сказал: «Мама, успокойся. Меньше знаешь, лучше спишь. Я сам решу все свои проблемы. Я уже взрослый, со мной все хорошо». Конечно же, это со мной все плохо. Расписываюсь в своей беспомощности. Это не у него проблемы со школой, а у школы с ним. И то, что он родился гиперактивным ребенком и сидеть на месте долго не может, школьной программой не предусмотрено. Это за границей школьники могут сидеть хоть на полу и ходить по классу во время занятий. У нас же такую свободу представить трудно, а двигаться детям хочется. Вот и роняют ручки на пол, просятся выйти, лежат на партах, разговаривают с соседями. Проблема поведения моего сына, в конце концов, решилась за счет приобретенного плеера, который он слушал во время уроков, поэтому и сидел смирно. А знания добывал самостоятельно или на индивидуальных занятиях. Одна радость учителям от него – танцевал хорошо и был незаменим на школьных праздниках. Вторая не менее важная проблема – взаимоотношения со сверстниками и лицами противоположного пола. Сын мой даже собирался начать курить, чтобы стать как все, и спрашивал моего совета. Красочно расписав возможные последствия, я безответственно оставила правила выбора за ним. «Мам, ну почему ты мне ничего не запрещаешь? Я бы тогда точно начал это делать». «Хорошо, Я запрещаю тебе убирать постель и мыть за собой посуду. Бросай школу и целый день будешь сидеть за компьютером», — строго закончила я. «Все, понял», — радостно воскликнул он и побежал застилать постель. И более того, даже исправил оценки. Запретный плод сладок. Следующая беда — куда пойти учиться. По этому вопросу возникают разногласия с родителями, которые очень часто навязывают детям свой выбор, иногда пытаясь за счет ребенка реализовать свои несбывшиеся мечты, а иногда в надежде на их большие заработки и лучшее перспективное будущее. Разве на такие аргументы возразишь? Мои дети сами решали, куда пойти учиться, только разными способами. Дочка с детства мечтала стать психологом, и то, что она решила поступить для начала в педагогический колледж, было естественно. Яблоко от яблони. С сыном все было по-другому. «Мам, как ты думаешь, куда мне поступить учиться дальше?» — начал он разговор после выпускного вечера. «А сам что думаешь?» «Я первый спросил». «Ну что на это ответишь?» «Хорошо. Беру справочник для абитуриентов и открываю наугад. Техникум книжного бизнеса. Согласен?» «Заметано», — ответил ребенок почти двухметрового роста и, легко сдав вступительные экзамены, уехал отдыхать в деревню. «Вот так. И это тоже мой способ иногда принимать решения путем гадания на кофейной гуще. Мои дети — это тоже мое отражение. И нечего на зеркало пенять, коли...» Ежегодно приходит ко мне в песочницу строить сказочные миры одно милейшее создание. Ее герои живут в городах-памятниках, наполненных волшебными предметами. Последний раз мы говорили о негативных чувствах, с которыми она решила расстаться. Нарисовав их гуашью на бумаге в виде разноцветных пятен, девочка сделала самолетики, которые радостно запустила в небо. Ах, если бы и вправду так легко можно было бы расстаться с гневом! «А что же останется вместо них?» — поинтересовалась я. «Вместо обиды — вдохновение», — сказала она и поставила в центр песочницы пару фарфоровых лебедей. «Вместо гнева — любопытство», — и положила к ним переливающуюся брошь. «Детский страх — боится до обморока ребенок врачей. Заменим терпением», — ставит песочные часы. «А вместо чувства вины будет удовольствие», — закончила она построение композиции фигуркой храма. Таковы ее ценности на сегодняшний день. Никакого «жить, учиться и бороться», как завещал великий вождь, о котором это поколение знает смутно. А я до сих пор помню торжественные обещания, которые давала в детстве, вступая в ряды пионеров и комсомольцев. С тех пор обещаний не даю. Потом юная сказочница населила мир стеклянными персонажами и быстро отдала замуж двух принцесс, которые выбрали себе мужей из 8 претендентов. Одна из них вышла замуж за самого богатого, а другая – за красивого воина, к тому же он был с ней одного роста. Это оказалось очень важным для жениха достоинством. Кстати, в первой истории ее принцесса вышла замуж за того, кто предложил. Во второй же, одновременно из 4 желающих, сказка называлась «Как стать богатой», и только в третий раз выбирала женихов сама. Какие умные дети пошли! Вторая ее сказка была для меня просто откровением. Я-то думала, чтобы стать богатой, работать надо. А до третьей, когда выбираешь ты, а не тебя, додумалась к своим 40, а она через 3 игры в песочнице. Может, я просто привыкла к тому, что меня всегда выбирали. То старостой в классе, то в комитет комсомола, то в родительский комитет. Только сейчас я поняла, что выбирали меня за безотказность в качестве козы отпущения. Эта девочка всегда находится в творческом процессе. И завершить сказочную историю ей удается с большим трудом. В жизни ее все то же самое. Начинает много дел сразу, постепенно интерес угасает, и находятся тут же новые увлечения. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота – девиз подростков, которые хотят попробовать себя во многих областях и, в конце концов, находят любимое занятие. Правда, у каждого оно свое, и может быть даже разрушительным для подростка. Однажды ко мне пришел 16-летний юноша. Его мама, играя в моей песочнице, осознала, что специально ищет экстремальные ситуации, доводя себя до края, чтобы получить адреналин, да и собой погордиться я смогла. Сын же, по ее словам, зачем-то резал себе руки и проколол все, что можно, называется это пирсингом. При разговоре с ним мы выяснили, что он намеренно режет себе руки, чтобы ощутить боль, которую почти не чувствует. Таким образом убеждается, что он живой и обычный человек, а не марсианин какой-то. Заодно и пирсингом увлекся, чтобы не отстать от сверстников, а потом сам стал мастером и делает его уже другим, получая за это деньги и, что важнее, признание сверстников. У каждого из них был свой экстрим, а чувство самосохранения одинаково плохо развито. Мама впоследствии прошла курс лечения у психотерапевта, да и у сына все наладилось. Проблемы детей так или иначе отражают проблемы родителей, порой в искаженной форме. И если мы хотим, чтобы наши дети были счастливыми, нам таковыми придется стать самим. Яблоко от яблони. Проводя сеанс одновременной игры взрослых и детей в двух разных песочницах, я хорошо запомнила историю отца и сына, единственных мужчин, пришедших на мое занятие «Построй свой мир на песке». Мужчина построил мир, в котором его главный герой, рыбак, мечтал о новой лодке, на которой можно было бы ловить рыбы значительно больше и продавать ее соседу, хозяину завода. А жена его жаловалась на тесноту в доме. Долго пришлось копить на новую покупку деньги, но вот настал долгожданный момент, и на голубом дне песочницы появляется большая лодка. Рыбак приосанился и даже вырос в глазах жены. Сказочник сменил фигурки героя другой, побольше. Наверное, действительно это так. Когда наши любимые мужчины неожиданно начинают зарабатывать денег больше, чем те суммы, к которым мы приспособились, уважение к ним начинает расти. Итак, пока счастливый папа рассекал волны на лодке и строил новый дом, его 16-летний сын рассказывал мне свою историю. В песочнице, где он занял маленькое пространство, свои миры обустраивали девочки. Их героини ходили друг к другу в гости, вместе играли и плавали. А у мальчика, наверное, была проблема. Его крошечному герою, ехавшему на машинке, дорогу перекрыл злодей. Мальчик очень хотел проехать в мир девочек, но злодей, поставленный собственными руками ребенка, не пускал его туда. «Что будешь делать?» Спросила его в ожидании какого-нибудь убийственного ответа. Маленькие дети часто просто убивают плохих персонажей. Мальчик задумался и, к моему удивлению, ответил. «Мой герой вырастет и станет сильным, как робот-трансформер, а злодей испугается и исчезнет». Он заменил маленького героя на робота, самую большую фигурку в моей коллекции, и въехал в мир девочек. Они впервые обратили на него внимание. Его обновленный герой-робот помогал им прокладывать дороги, почистил и увеличил море. Одна из девочек, как истинная женщина, спросив имя мальчика, стала просить его помочь ей то грядки вскопать, то новый дом построить. Дел для него нашлось много. Когда подошел довольный папа, мальчик с видом хозяина показывал ему общий с девочками мир. Оба они чувствовали себя настоящими мужчинами. Стоило папе первому пройти путь трансформации своего героя, как сын тут же нашел выход из своего страха. Пусть это было хотя бы на песке, но опыт преодоления мальчик получил, а главное, ощутил свою значимость в женском мире. После игры они помогли мне собрать игрушки и, радостно улыбаясь, отправились домой. А я получила урок женственности. Всегда есть чему поучиться у людей. Когда же я перестану сама двигать мебель и вбивать гвозди?